Интересная получается взаимосвязь. Волшебник может пользоваться родовой магией как бы взаймы до поры до времени, но если он долго ничего не предпринимает для рода, не заводит наследника, то магия перестает поддерживать его. Раз такой хитрый, корячься сам, живи на свои личные магические возможности и таланты. А вот если ты обеспечил семье продолжение и заботишься о ее благе и репутации, то и магия рода воздает старицей. Поддерживает здоровье и родовые особенности, усиливает защитные чары, творимые магом, укрепляет само родовое гнездо и помогает справиться с мелкими проклятиями, порчами и приворотами. В общем, это очень и очень полезная штука в нашем волшебном мире. И я рада, что она снова за нас. Марвала так обрадовался вернувшемуся Парсилтангу, что отказывался разговаривать на нормальном языке. Пришлось напомнить папане, что ему скоро выходить на работу. Шипящего профессора студенты испугаются и не поймут. Плакала тогда папенькина мечта стать деканом факультета предка. Мои доводы подействовали, но с внуком Марвала пообещал говорить только на змеиезе. Как же хорошо, что он уезжает в Хогвартс, а то совсем мне ребенка разбалует. Новоявленный дед под предлогом своего долгого отсутствия выдавал мне ребенка только на кормление, а все свое свободное время не спускал внука с рук, воркующе шипя тому сказки. Масик, так про себя я пока прозвала сына, пускал пузыри и внимательно слушал, тараща на деда серьезные темноголубые глазенки. Мне еле удалось выцарапать ребенка на обряд крестин на четвертый день после рождения. Они прошли довольно быстро и в очень тесном кругу. Сияющая довольной улыбкой Мили и очень серьезный Генри пообещали перед старшим поколением Блэков, ставшими свидетелями обряда, и Марвала оберегать и наставлять, а если со мной и семьей Гонтов что-то случится, уберечь и вырастить Максимилиана, как своего. Когда я передавала сына его крестному для скрепляющего поцелуя, то у того тряслись руки. Генри потом признался мне, что никогда не видел таких маленьких детей и очень боялся уронить ребенка. Мой жених в отставке, а ныне крестный отец проникся к крестнику самыми теплыми чувствами и очень часто навещал его, принося ему несомненно нужные, но очень оригинальные подарки. Детскую метлу, компас, настроенный на поиск кладов, выявитель врагов в виде зеркала, зачарованного на неразбиваемость, аметистовый кулон, помогающий выигрывать на фестральях бегах, и запонки, выявляющие и отправляющие обратно приворотные чары. Последний дар был тут же надет мной на самого дарителя. Максимилиану оно пока ни к чему, а вот Генри пригодится. Запонки сработали буквально на следующий день и спасли мистера Гампа от женитьбы на весьма предприимчивой особе, недавно закончившей школу Макглокровки. Этот случай вернул ко мне расположение Хеспер, и она тоже зачастила к нам с визитами. Отказываться от общества этой милой, а самое главное, вырастившей трех здоровых детей ведьмы я не стала и проводила время с ней с огромной пользой для себя и удовольствием. Марвала наконец-то отправился в школу, а я с головой окунулась в материнство. Молока у меня было много, кормила я с удовольствием. Припомнив из прошлого мельком смотренные передачи о детях, я делала сыну массаж и пела песенки как умела. Каждое движение моего масика, любой его осмысленный возглас или чересчур внимательный взгляд я пыталась расшифровать или как-то интерпретировать. Ребенок рос просто не по дням, а по часам. Длинненький, но какой-то худой при рождении он быстро округлился и еще вытянулся. Пупок затянулся, кожа приобрела ровный сливочный оттенок и была очень нежной, глаза стали отливать синевой, а на голове топорщилась иракезом черная прядка. Масик почти никогда не хныкал и не плакал. Его неудовольствие выражал громкий и резкий вопль, но при удовлетворении потребности он быстро затихал и начинал довольно огукать. Мальчик быстро начал узнавать меня и радостно улыбаться. По крайней мере, мне хочется в это верить. Так за этими приятными заботами и хлопотами наступила весна. Глава 13. Весна заглянула в наши края совсем неожиданно для меня. Холмы стали стремительно зеленеть, и все чаще сквозь набрякшие дождем облака проглядывало яркое солнышко. Проносив по двору уже ощутимо тяжеленького масика, я приняла решение купить у Макглов коляску. Ребенку необходим свежий воздух, да и солнечные ванны тоже очень полезны растущему организму, а моя бедная спина на этот сильно растущий организм не рассчитана. Папенька, прибывший из школы на выходные и посвященный в мои планы, яростно возражал против макгловского барахла рядом с драгоценным наследником. Марвала предложил отличную на его взгляд альтернативу – огромную корзинку. Представив себя слоняющейся с этим плетеным монстром по двору, Я поежилась и засобиралась в Лондон. Отец вызвался приглядеть за внуком. Я воспользовалась предоставленным мне судьбой шансом и поспешила смыться из дома, добравшись камином до дырявого котла, и уже оттуда я вышла в Лондон. Город встретил меня громким щебетом птиц и человеческими разговорами, шумом проезжающих мимо редких автомобилей и непривычными запахами. Люди в огромном для меня количестве сновали по улицам и гомонили. Я, прежде жившая во втором городе страны, но за год отвыкшая от всей этой суеты, была просто оглушена. Перед глазами заплавали цветные круги, и я пошатнулась. «Осторожнее, мисс!» – проворчала проходящая мимо дама, резко отпихивая меня локтем. «Хватит глазеть по сторонам, девушка, смотри лучше, куда идешь!» «Извините!» – бросила ей я, устремляясь вперед по улице. Пройдя пару кварталов вперед, я остановила кэп и отправилась в центр города, поближе к дорогим магазинам. Деньги у меня были. Марвела присылал нам почти все свое жалование, но я очень мало тратила. Обойдя за пару часов несколько магазинчиков, я остановила свой выбор на коляске с откидным верхом. Она была низенькой, на маленьких колесах, с резной деревянной ручкой, очень глубоким коробом и ужасно неповоротливой. Я припомнила изобилие колясок и колясочек в 21 веке и вздохнула. А об амортизации и ремнях безопасности мне приходилось только мечтать. Выворачивая со своей покупкой из магазина, я чуть не сбила проходящего мимо человека. «Простите, пожалуйста, мистер», извинилась я за свою неуклюжесть. Пострадавший, оказавшийся довольно молодым и очень симпатичным мужчиной, лишь белозубо мне улыбнулся и предложил свою помощь. От нее пришлось с сожалением отказаться. Кое-как доперев коляску до укромного уголка в подворотне, я отправилась домой порталом. Подозрительный транспорт на удивление быстро прижился в нашей семье. Марвела, сначала отказывающийся даже подходить к коляске, теперь весьма бодро рассекал с ней по нашему двору и даже, испросив у меня разрешение, отправился на прогулку к озеру под предлогом показать внуку Хогвартс. Трехмесячный младенец ведь так в этом нуждался. Я, став теперь гораздо мобильней, начала выбираться в деревню, прогуливаясь до продуктовой лавки и обратно. Местные косились на меня и шептались за спиной, но потом попривыкли. Незаконнорожденными деревенских не удивишь, посплетничали и перестали. Даже и жалеть вроде начали. И хорошо, этого-то я и добивалась. Масик мой подрастет, и дома его никакими заклинаниями не удержишь. Побежит к ребятишкам, а он уже для них вроде и свой, никто на него косо не посмотрит. И Ридглам репутацию немного подпортить не грех. Молодая миссис тоже что-то зачастила в деревню. Высокомерная блондинка с нашей последней встречи заметно исхудала и подурнела. «Мирпа!» — внезапно окликнула меня бывшая соперница, едва я вышла из своей калитки. «Я хочу с тобой поговорить». «Поговорить?» Я очень удивилась. Делить нам с ней вроде нечего, но она явно специально меня здесь ждала. Надеюсь, что не о вашем муже, миссис. Если да, то меня этот разговор не интересует. Нет, речь не о нем. Истерично выкрикнула девушка и обхватила себя за плечи руками. И, пожалуйста, увези ребенка. Она всхлипнула и отвернулась. Ее поведение озадачило и заинтересовало меня. Я быстро завезла коляску в дом и, приказав ягодке глаз с Масика не спускать, вернулась обратно. «Пройдемся», — предложила блондинка, кивнув на тропинку, ведущую наверх холма. Я, заподозрив, что меня хотят намеренно удалить от дома, покачала головой. «Нет, говори здесь и быстрее, времени у меня мало». Девушка судорожно вздохнула и плотнее укуталась в шаль. «Том говорил как-то, что ты ведьма», — наконец решилась она. Я натянуто улыбнулась и кивнула. «Значит, что только ты мне можешь помочь». Блондинка не сводила глаз с дома на соседнем холме. «Только ты. Ты что, забеременеть не можешь?» Выдала я единственный вариант, пришедший мне в голову. «Я могу дать тебе зелье». Собеседница горько рассмеялась. «Если бы только это было моей проблемой, Мирпа. Если бы только это...» Она снова всхлипнула. «Раз ты говоришь про зелье, то значит, что ты точно ведьма. Может быть, ты видела таких, как я, таких, как ты. Я не понимаю». Я медленно пятилась назад к калитке. «Не бойся, я тебе ничего не сделаю», — завидев мой испуг, горько усмехнулась блондинка. И я, к своему ужасу, заметила в ее волосах блеснувшие серебром пряди. «Сегодня ничего. Сегодня?» Я нахмурилась. «Что за идиотизм здесь творится?» И тут меня осенило. «Сегодня. Ты что, оборотень?» «Оборотень, наверное», — пожала плечами девушка. «Уже третье полнолуние я обращаюсь в какого-то зверя, в мохнатую и страшную тварь. Это больно, очень больно, Мирпа. Так и будет до тех пор, пока ты не примешь своего зверя», процитировала я фразу из какой-то брошюрки, увиденной мною в отцовских бумагах. «Я думаю, что боль частично можно снять мышечным релаксантом, если его усилить и...» забормотала я, прикидывая зелья, которые могут помочь оборотню при обращении. «Подожди, а как же ты такой стала? Меня такой сделали», зло сказала блондинка, сжав кулаки. «Поэтому я и пришла к тебе», в ее глазах, отливающих желтизной, блеснула слезинка. «Кто сделал? Если бы я не опиралась спиной на калитку, то точно бы присела от удивления. Когда, а твои родственники знают о твоей природе?» Посыпались из меня вопросы. В минуты стресса я очень словоохотлива. «Пока не знают, но очень на нее надеются, твари!» Выругалась девчонка и от души пнула приличных размеров булыжник. Тот отлетел далеко в кусты. «Я расскажу тебе все. Устала носить это в себе, но ты пообещай мне помощь». Бет, с трудом вспомнилось мне ее имя. «Оборотень ты теперь навечно, это ничто не изменит. Я могу немного облегчить тебе обороты только. Помоги мне отомстить», просто попросила она, и я кивнула, соглашаясь. «И называй меня, пожалуйста, Сесси, если тебе не трудно. Терпеть не могу это дурацкое Бет». Она громко, совсем по-собачьи фыркнула. «Хорошо, Сесси», согласилась с ней я. «Может, теперь ты все-таки расскажешь, что с тобой произошло?» «Конечно», Сесси прислонилась к стволу дерева и начала свою историю. «Как ты знаешь, в сентябре прошлого года, когда Томас вернулся, мы поженились. Я была неописуемо счастлива, и даже смерть моего отца через пару месяцев после свадьбы не слишком огорчила меня. Мы с ним были не очень близки. А что случилось с твоим отцом? Упал с лошади, хотя и был прекрасным наездником. Меня тогда это не насторожило, так как я была его единственным ребенком, то унаследовала все. А твоя мама? Мама умерла еще раньше». Пальцы девушки с силой теребили бахрому шали. «Мистер Ридл-старший предложил мне услуги своего поверенного, и я, ничего в этом не понимая, согласилась. Я была влюблена и доверяла своей новой семье безоговорочно. Поверенный объяснил мне, что после свадьбы отец наделал слишком много долгов, и теперь наш старый дом и землю придется продать, а домик в Лондоне сдать в аренду. Я быстро подписала все бумаги, не вчитываясь, так как сильно опаздывала на примерку платья. Наши с Томом отношения начали портиться. То тут неосторожно брошенное слово, то там. Часто стали возникать ссоры. А однажды ночью я услышала очень странный разговор. В кабинете у мистера Ридла Томас жаловался отцу, что я ему уже надоела, и он жаждет избавиться от глупой волоокой коровы. А незнакомый мужской голос ответил ему, что раз Том не сумел избавиться от одной, то и от другой отвязаться у него тоже не получится, но он готов помочь. Тем более ему это тоже на руку. Сесси резко замолчала. По ее щеками катились крупные слезы. Я осторожно погладила ее по руке, а она, внезапно уткнувшись мне в шею лицом, громко, с подвыванием разрыдалась. Бедняга, долго же она все это в себе держала. Постепенно девушка успокоилась и продолжила. Дальше я помню смутно. Только то, что я куда-то словно плыву. И мне очень больно. Очнулась я уже в своей постели. Том, пряча глаза, сказал, что на меня напала собака возле конюшни и сильно искусала. Мне было все равно, навалилась такая апатия. Я даже не обратила внимания, что за мной ухаживает Раззи, кухонная служанка. Мою камеристку быстро рассчитали. Том в моих комнатах даже не показывался. В первое полнолуние я не оборачивалась, но меня тошнило и рвало, внутренности были словно обожжены огнем. Мне было очень плохо. Ко мне пришел тот человек и отец Тома. Они о чем-то шептались, но незнакомец сказал, что реакция у меня странная и так быть не должно. Он напоил меня какой-то мерзостью, взял кровь и пробормотал что-то о том, что не может определить, оборотень я или нет. Потом они ушли. Я начала понемногу вставать с постели и спускаться вниз. Все семейство меня сторонилось, а я мучительно соображала, что же мне делать. Денег у меня теперь не было, да и бежать я не могла. К следующему полнолунию мне повезло. Меня пригласила в гости мамина старая приятельница по пансиону. Она дама очень титулованная, а не поехать к ней было нельзя. Там я впервые обернулась. Хорошо, что ее дом находился рядом с лесом, и боль от превращения застигла меня на вечерней прогулке. Наутро я нашла рядом с собой растерзанную тушку зайца и очень испугалась, но чувствовала я себя превосходно. У меня обострилось обоняние и слух, Даже память стала будто лучше. Леди Сернби вручила мне мамины драгоценности, оставленные ей на хранение до моего 20-летия, и я уехала. Очень не хотела возвращаться к Ридблам, но мне пришлось. Что-то как будто тянуло меня сюда, причиняя боль. А 3 недели назад я подслушала еще один разговор. Все тот же ненавистный мне голос хотел узнать, что же из меня получилось и натравить монстра на семью Гонтов. А Ридбл-старший напомнил ему об обещании, что вся земля складом их. Голос согласился и сказал о том, что ему нужна всего лишь безделушка. Кольцо. Глава 14. Парсилтанг обозначен кавычками. Глава 14. От истории с Иссибет голова моя пошла кругом. Я когда-нибудь буду жить спокойно, только успокоилась и забыла про таинственного отравителя, хотя я и подозревала Дамблдора по старой памяти, но это ничем не доказано. Как теперь новая напасть? Получите в соседи оборотня. Девчонку жалко. А Масика, себя и Марвала еще жальче. Подожди меня здесь. Я скоро вернусь, велела я Сесси и понеслась вызывать Генри. Пускать в дом опасное создание я пока побоялась. Генри, завопила я в камин. Генри, у меня тут оборотень, и она нуждается в помощи. И я тоже. До меня донесся шум, грохот, и всклокоченный Гамп в расстегнутой рубашке возник в моей гостиной. Мирпа, ты не пострадала? Мак ухватил меня за плечи и завертел, словно куклу. Убедившись в том, что никаких видимых травм у меня нет, друг с облегчением выдохнул и уточнил, быстро осматривая комнату. «Где оборотень? Масик не пострадал?» «Нет, ягодка сразу его унесла. Успокоила его я и повела во двор. Она там. Только ты, пожалуйста, ее не пугай. Сесси новообращенная, и она в этом не виновата. Добрый день, мисс!» Кивнул джентльмен Гамп и достал палочку. Сесси заметно напряглась. «Чудесный вечер для прогулки, не правда ли? Тебя что-то пугает?» На первый план из-за спины Генри вышла я. «Меня она хотя бы знает и раз пришла сюда ко мне, то маленькую толику доверия я у нее вызываю. Пусть он уберет эту штуку». Девушка кивнула на палочку. «Генри, убери, она не нападет». «Ладно, как скажешь», Гамп поднял вверх пустые руки. «Давайте, девушки, рассказывайте мне свою историю». Выслушав нас, он принялся быстро ходить вдоль забора. «Очень складно все получается, прочная выходит паутина», бормотал мужчина, громко щелкая суставами пальцев. Сесси морщилась на каждый звук, но попросить прекратить не решилась. Своевременное нападение – трагедия и большая потеря. От оборотня сейчас избавиться невозможно. Вдруг громко заявил он. Блондинка всем телом вздрогнула. «Генри, как ты можешь?» Возмущенно воскликнула я, крепко сжимая руку Сесси. «Она же живой человек, и зверей-то жалко, а она? Я не позволю от нее избавляться. Я возьму ее под свою ответственность, под опеку, да как угодно. Убить я ее не позволю, Мирпа. Она маглая и довольно взрослая. Девушка не сможет приспособиться. Обращенных ведь обучают с детства. В таком возрасте им очень сложно переживать первый оборот». Гамп покачал головой и, видя, что его доводы на меня не действуют, махнул рукой. «Марвала может не одобрить это твое решение. Первый оборот у нее уже был. Все прошло нормально. Она осталась абсолютно адекватной и разумной. Сесси хочет жить. У нее все получится. И, кстати, Марвала много чего не одобряет». Фыркнула я. «Генри, раз она теперь оборотень, то значит магическое существо?» Молодой человек кивнул, соглашаясь. «Значит, она может принести мне клятву о непричинении нам вреда. Например, можно попробовать, но я не уверен. Ну а вы, леди, чего желаете сами? Остаться с Мирпой и отомстить тем, кто сломал мою жизнь?» Блондинка бросила полный ненависти взгляд в сторону дома на холме. «Я дам любое обещание. Хорошо, но для клятвы нам понадобится палочка. Я могу ее достать?» «Прекрасно. Повторяйте за мной. Когда клятва была принесена и для надежности скреплена нашей Сесси кровью, мы вошли в дом. Я позову Эрта, может он что-нибудь слышал о нападении оборотней», — высказал идею Гамп. Усталый Блэк явился незамедлительно. «Что-то припоминаю, слышал несколько месяцев назад о нескольких нападениях оборотней на Макглов, но очень и очень смутно», — сказал Аврор, грея руки о чашку с горячим чаем. Заместитель министра Боунс начал что-то вещать о статуте и его нарушении, а макглолюбцы громче всех вопили о переписи оборотней и резервациях. Но после Нового года все это заглохло. «А если оборотень растерзает очень известную магическую семью?» — невинно поинтересовался Генри, надкусывая пирожок с печенкой. Мы с Блэком переглянулись. «Так, Мирпа, вот это уже полная попа. И чего мне, дуре, спокойно не сиделось. Нет, зазудила в одном месте, полезла и кубки дарить и папеньку лицом заставила светить, хотя знала, что добра нам не все желают, то на оборотни начнутся гонения, и не пнет их только ленивый, задумчиво протянул Арт, и на этой проблеме можно очень быстро сделать громкое имя. На данный момент существует несколько кланов, живут они с магами довольно нейтрально, прояснял нам с СССР ситуацию Гамп, селятся они в основном около лесов, являясь основными собирателями и поставщиками растительных и животных ингредиентов для зелий. Некоторых нанимают в телохранители особо эксцентричные маги, вроде Малфоев. Встречаются, конечно, и дикие оборотни, но довольно редко. Их сородичи стараются такого не допускать и уничтожают подобных, как заразу. Конфликт с магами им самим не нужен. Почему? Сесси жадно вслушивалась в слова колдуна. Потому, что оборотни хоть и обладают повышенной регенерацией, но все же уязвимы для многих заклинаний, а волшебники, сохраняющие свои способности к магии, среди них встречаются очень редко. Ты еще попробуй магического ребенка укуси, если найдешь, конечно, его свободно гуляющим по ночам, хмыкнул Арктурус. Магический выброс малыша непредсказуем, он сам может от испуга трансгрессировать, а может и превратить нападающего в фарш. Опытный отец и дядя знал, о чем говорил. Поэтому клан зачастую состоит из бывших маглов и сквибов, а пополняются кланы укушенными дикими оборотнями детьми, уточнила Сесси. Но новеньких детишек никогда не бывает много, потому что бешеных почти сразу уничтожают. Да, Генри с некоторым уважением посмотрел на бывшую маглу. Новообращенных редко бывает больше десятка и то раз в 5-7 лет. Живут оборотни достаточно долго, поэтому их популяция небольшая. И если вдруг необученный оборотень уничтожит уважаемую магическую семью, это будет означать, что кланы не справляются своими силами. Туда вмешается министерство, прикинул Арт вероятность последующих событий. Всех оборотней начнут переписывать, у некоторых легко возбудимых магов может возникнуть идея проредить их ряды. Оборотни, защищаясь, собьются в стаю и начнут мстить. Пострадают очень многие, а особенно обычные обыватели, слабые магические маглокровки, не умеющие защитить свои жилища. За них тут же вступится их союз во главе с Уизли. В общем, будет кошмар. Хитрая комбинация. Кому-то очень хочется власти. Дамблдору. Выпалила я. Да при чем здесь Дамблдор? Отмахнулся от меня Генри. Он же хочет наше кольцо. Мерлин. Женщина. Подскочил со стула взбешенный моей тупостью Блэк. Даже я знаю, что воспользоваться кольцом Пиверелов по назначению может только их потомок, а вас и так осталось очень мало, Гонты да Поттеры. И хочу сказать тебе сразу, Гарри Поттер будет последним человеком на земле, кто станет травить тебя ядом и оборотнями. И я даже не знаю, догадывается ли он вообще о твоем существовании. Его интересует только глазировка на посуде. А единственный ребенок Гаррета, Карлус, еще слишком мал для таких коварных планов. Тогда я не знаю, на кого можно еще подумать. Опустила руки я. Хотя постойте. Сесси помнит голос. Так может она и волшебника того запомнила? Нет. Я видела его только со спины. Он был в длинном плаще и размахивал похожей на эту штукой. Девушка, огорченная, что не может ничем помочь, кивнула на палочку Гампа. Значит, мы знаем только то, что это был мужчина, а его палочка из темных пород дерева, подытожил Генри. Да, не густо. И легилименцию к ней не применишь. У оборотней двойственное сознание, а ментальные искусства на них не действуют, как и чары подчинения. Госпожа, маленького господина пора кормить, торжественно возвестила ягодка, неодобрительно косясь на мою гостью. Мужчины засобирались домой и быстро прощались. Я, покормив Масика, разместила Сесси в комнате Морфина. Та была единственной с крепким запором, о чем я честно предупредила блондинку. Она, замороченная новыми и неожиданными для нее событиями, кажется, на меня за это не обиделась. Полночи я проворочилась в кровати, сочиняя и репетируя покаянную речь для отца. Сон сморил меня уже под утро, и мне пригрезилась теплая улыбка того симпатичного магла, помогавшего мне с коляской. Марвала прибыл на следующий день, кипя праведным гневом, и с самого утра попытался устроить скандал. «О чем ты вообще думала? Позволь спросить». Разъяренно шипел он, принципиально не крича при ребенке. Притащила оборотня в дом. «Она нормальная, и мне ее жалко. Ты сам говорил, что в молодости водился с оборотнями», припомнила я и поспешила перевести стрелки. «Я предпочитал дружить на их территории, а не тащить опасных существ в дом с маленьким ребенком, Легко отбил подачу папенька. Дед бы тебе этого не позволил. Ну, папочка, она же принесла мне клятву на крови. Ладно, пусть остается. Но учти, дочь, следующую женщину Ридбла я в свой дом не возьму, даже если он ее сделает кентавром. Пришлось согласиться на этот ультиматум. Кентавр в доме — это уже чересчур. За домом на холме установили слежку, но таинственный колдун в его окрестностях больше не появлялся. Сам Том свою жену не искал, хотя по деревеньке поползли смутные слухи, что она что-то с собой сделала, насмотревшись на гуляющую с коляской меня. Переживая лавину сплетен и домыслов, мы с Масиком гуляли теперь только в своем дворе. Сесилию Бет в магловском мире решено было больше не показывать. Она постепенно привыкала и обживалась в нашем доме. Оборот блондинка пережила в подвале, тоскливо подвывая в маленькое зарешеченное окошко на луну. Я варила мышечный релаксант галлонами и вливала в нее весь день до полнолуния. Сесси решила, что на этот раз боль при обращении стала меньше. Девушка смирилась со своим состоянием и даже находила в этом некоторые плюсы. Она запоем читала книги по истории волшебного мира и пребывала в полном восторге от своей улучшенной памяти, позволяющей запоминать и цитировать огромные объемы информации. С Генри их отношения совсем не сложились. Сесси никак не могла ему простить фразу об ее убийстве, а он ревновал ее ко мне. Ведь с блондинкой я проводила очень много времени. Ради меня они держали вооруженный нейтралитет. А вот с блэками Сесси сошлась на удивление быстро, и мы вместе навещали это гостеприимное и шумное семейство. Хогвартс тоже частенько распахивал для нас свои гостеприимные объятия. Мы с Масиком и Сесилией полюбили неспешные прогулки вдоль озера. Папенька и директор Саламандер почти всегда к нам присоединялись и развлекали нас интересными рассказами о неведомых зверушках, обитающих в запретном лесу. Во время этих прогулок меня часто преследовало ощущение, что за нами кто-то наблюдает. Но вот понять, кто и откуда, я так и не смогла, хотя и очень старалась. А еще меня той чудной весной сразила влюбленность. Чтобы не отвыкать от человеческого общества, я взяла себе за правило бывать в городе хотя бы раз в неделю. В один из таких визитов я снова повстречала Марка, того белозубого магла. Мы случайно разговорились и нашли очень много общих тем. Оказалось, что оба любили Вагнера и Дебюсси, а еще просто обожали танцевать вальсы. Марк владел мастерской по ремонту автомобилей, а я еще с прошлой жизни неровно к ним дышу. Он очень трогательно за мной ухаживал, дарил красивые цветы и водил гулять по набережным Лондона. Возвращаясь домой, я рыдала ночами в подушку и клялась себе, что это было последнее наше свидание, но потом снова приходила к нему навстречу. «Мерлин, ответь, почему мое тело влюбляется только в синеглазых магловских красавцев? Может, у меня какая-нибудь генетическая аномалия? Надеюсь, что моему сыну она не передалась». Марк знал, что у меня есть ребенок и каждый раз интересовался, не отрывает ли он меня слишком надолго от сына, и передавал ему изредка игрушки. Я же влюблялась в этого мужчину все сильнее и сильнее. Однажды вечером, когда мы с Марком уже вышли из ресторана и неторопливо шли вдоль пустынной улочки, меня настигла большая встрепанная сова. Я, увидев у нее официального вида конверт, жутко перепугалась и выхватила у нее письмо. Марк застыл, смотря на меня удивленными глазами. «Дорогая Миропа, прошу тебя срочно прибыть в Хогвартс. С Марвелла произошел несчастный случай. Я даже не знаю, что и думать. Энн Саламандер». У меня перехватило дыхание, и я покачнулась. Марк взял у меня письмо и прочел. «Не волнуйся, дорогая. Директор пишет, что не знает, что думать о случившемся, но Марвелла, по-видимому, жив. Отправляйся в школу. Ты что, знаешь о волшебном мире?» Только и смогла выдавить из себя я. «Знаю», — кивнул с улыбкой Марк и поцеловал мне руку. «Удачи тебе. Встретимся как обычно». «Да», — ответила я и активировала портал. Глава 15. Пока я бежала от аппарационной площадки Хогвартса, на крыльцо выбежала практически вся школа во главе с заламывающим пухлые руки директором. «Миропа, как хорошо, что ты смогла так быстро прийти», — воскликнул волшебник, хватая меня за запястье и устремляясь в глубины замка. Толпа из учителей и испуганных учеников молча следовала за нами. «Что с отцом? Он жив? Я не знаю, дорогая. На мой патронус Марвелла не отвечает, да и на крики не отзывается». «На крики?» Я резко остановилась. «Директор, что тут у вас случилось?» История оказалась довольно простой. Отец был сегодня дежурным профессором и обходил коридоры школы после окончания занятий. Услышав подозрительные вскрики в одном из помещений, Он вошел в дамский туалет на третьем этаже и увидел зареванную девчушку-первокурсницу. Одноклассницы, очевидно, зло пошутили над ней и приклеили ее волосы к зеркалу над умывальником, а туфли – к полу. Сколько она простояла так, неизвестно. Сама девочка этого не знала и нападавших на нее тоже не заметила. Марвала заклинанием отклеил ее туфли, а вот с волосами пришлось повозиться. Девчонка умоляла не лишать ее роскошной рыжеватой копны. Когда оставалось распутать уже совсем немного, уставший от ожидания и слез ребенок принялся вертеться и мешать отцу. Не отличающийся терпением профессор прикрикнул на нее, чтобы стояла ровно, а поскольку Марвала не оставил дурацкой привычки говорить в минуты волнения на парсилтанге, то вместо крика вышло шипение. Под спасителем первокурсниц внезапно образовалась черная дыра, в которую он и провалился. Перепуганная ученица, оставив на зеркале приличный клок волос, ломанулась с воплями на поиски директора. Кое-как успокоив ребенка, профессора и Саламандер отправились на место катастрофы. Спасаемый на связь не выходил и на отчаянные вопли и множественные патронусы не отзывался. «Директор, а ваш патронус разговаривает?» – удивилась я. «Конечно же нет», – ответил Саламандер, подводя меня к глубокой дыре, зиявшей в полу дамского туалета. «Но я надеялся, что Марвала, если с ним все благополучно, пришлет мне ответный». Я не знала, что на это ответить. Отец жутко стеснялся своего патронуса и анимагической формы, принимавшей вид одного и того же животного. Он считал, что иметь своим защитником ежа, охотника на змей, унизительно для потомка Слизерина и никому никогда свою слабость не показывал. Ну, кроме семьи, разумеется. А может, профессор Гонт там заблудился в подвалах? Робко предположила какая-то Гриффиндорка. Не еет. Протянул мальчик с желто-синим значком на мантии. Он головой ударился и умер. В задних рядах раздался громкий рев. «О, у папани здесь есть фанаты!» «И ничего, он не умер!» — возмутился один из слизеринцев. «Дыра, наверное, ведет в пещеры, а профессор там горного тролля караулит. Для следующего занятия, дети, помолчите!» — призвал к порядку студиозусов директор. «Профессор Дамблдор, проводите всех в большой зал. Коллега Диппет, пожалуйста, помогите Альбусу!» Профессора с трудом усмирили гомонящую толпу взволнованных детей и повели их вниз. Альбус Дамблдор все оглядывался на меня, пока не скрылся за поворотом. «Мирапа, что будем делать?» – спросил меня Саламандер. «Вы явно знаете про это место», – он указал глазами на темный провал. «И гораздо лучше меня». «Ох, знаю, директор, потому и боюсь. Но что же там такое, дорогая?» «Профессор Креп, отец моей подруги Ирмы», с опаской заглянул в дыру. «Может, стоит позвать Авроров и не лезть туда самой, деточка?» Он покачал головой, глядя, как я снимаю с себя легкий плащ и трансфигурирую туфли в более удобные. «Там вход в тайную комнату, профессор», — ответила я, собирая волосы в пучок. «И поверьте, там», — я выразительно постучала ногой по полу, — «лучше оказаться змеюсту». «Мы с папой скоро вернемся, Ньют», — похлопала я по плечу нервничающего отцовского товарища и скрылась в дыре. Спуск подземелья оказался пологим и даже напомнил мне чем-то водяную горку, только вместо воды была какая-то слизь. Фу, хорошо еще, что она не пахла. Единственное приличное магловское платье пришлось чистить очень осторожно. «Папа, папочка», — выкрикивала я попеременно, идя по широченному коридору с высоким потолком. Свет от волшебной палочки едва разгонял темноту, а тянувший откуда-то сквознячок пробирал до костей. Под ногами то и дело хрустели чьи-то косточки, и мне было жутковато. «Папа, ау-у-у, Мирапа, ты что, с ума сошла? Ты что завываешь тут, как твоя оборотница?» Марвала внезапно возник из-за угла. «Да я на тебя чуть Василиска не спустил», — возмутился он и любовно погладил морду огромной змеищи. Та, пряча смертоносные глазки под прозрачными веками, с видимым удовольствием подставлялась под ласки. «Это я с ума сошла?» Возмущению моему не было предела. «Да тебя всем Хогвартсом разыскивают. Саламандер даже мне сову прислал». «Ладно, дочь, не кричи. Познакомься лучше. Это Нагайна, Василиск нашего предка. Та самая». С благоговением представил мне свою находку папенька. «Мне очень приятно», — максимально вежливо прошипела я. Нагайна в ответ просто коснулась моего лица своим раздвоенным языком, толщиной с хорошие полена. Я старательно подавила в себе дрожь. «Папочка, нам пора возвращаться». Как можно ласковее потянула я Марвала на выход. «Если мы сейчас не вернемся в школу, Ньют вызовет сюда Авроров. Давай, прощайся». Отец прошипел что-то ласковое, осторожно поглаживая красиво переливающуюся в дрожащем свете моей палочки шкуру. Василиск на прощание ткнул папаню мордой так, что тот зашатался, и, аккуратно развернувшись, пополз во свояси, а мы потопали в другую сторону. Она лежала в тайной комнате под чарами, а я ее разбудил. Похвастался своими достижениями отец. Пообещал к ней завтра вечером спуститься, надо животине еды принести. Как думаешь, бычка ей хватит? Я только вздохнула в ответ, пожимая плечами. И ведь взрослый же маг, а все как ребенок. Пусть лучше возится с этой нагайной, чем к кальмару пристает. Целее будет. На свидание к Марку я собиралась, как на войну. Намазалась с головы до ног свежесваренным щитовым зельем, положила в сумочку пузыречки с лечебными отварами и мазью, и даже пузырек с ядом прихватила. Надела самые крепкие туфли с металлическими набойками и тщательно закрепила в прическе свою шпильку-портал. Встретились мы, как обычно, в простом магдловском ресторане, в уютном отдельном кабинете. Мужчина уже ждал меня за столом, устало подперев голову руками. «Здравствуй», — сказала я, присаживаясь на мягкий диванчик. «Даже и не знаю, как тебя теперь называть. Марк, ведь это твое не настоящее имя. Ну почему же? Он так знакомо, так привычно мне улыбнулся, что у меня защемило сердце. Маркус – это мое второе имя. А первое?» – спросила, а сама знать ответ совершенно не хочу. Боюсь услышать такое, отчего моя жизнь никогда не станет прежней. Он подошел ко мне и взял за руку. «Геллерт», наклонившись, прошептал мужчина мне на ушко и аппарировал. Мы оказались в большой, но очень захламленной комнате. Сломанные и никуда не годные вещи громоздились по углам, и лишь в середине помещения оставалось малюсенькое, ничем не занятое пространство. «Ну и зачем ты меня притащил сюда, Геллерт?» Я почти выплюнула его имя. «О, я прекрасно поняла, кем оказался мой возлюбленный. Захотела большой и чистой любви? Пожалуйста, хлебай полной ложкой. Никогда ведь мне с мужиками не везло. С чего я вдруг решила, что этот-то другим окажется?» Я специально вводила себя в состояние истерики. «Колдовать будет легче, ведьма, ведь я весьма слабая. Я привел тебя сюда поговорить», — спокойно ответил мне мужчина. Он трансфигурировал из ближайшего хлама два стула и столик и сел, положив перед собой волшебную палочку. «Мы просто поговорим, Мирпа. Выясним наши отношения. Нам нечего выяснять, морда ты противная», — выкрикнула я и кинула в него первой попавшейся вещью. Он быстро увернулся, а я спрятала руку с палочкой за спину. «Не стоит так кричать, дорогая, у меня прекрасный слух. Присядь и выслушай меня, пожалуйста», — тихо попросил меня мужчина. Я дернула стул на себя и уселась как можно дальше от Марка. «Я не знал, что ты ведьма, Мирпа. Врешь. Могу поклясться магией», — дернул плечом мой собеседник и, увидев мой кивок, продолжил. «Магией клянусь, что не знал, что Мирпагонт колдунья еще 2 недели назад». Он вытянул вперед руку, и на ладони заплясал призрачный огонек, с каждым мгновением становясь все больше. «Я думаю, достаточно. Клянусь тебе, что мы встретились с тобой совершенно случайно, и в первый раз, и во второй. Значит, ты встречался со мной, как с Маглой?» «Да, я с юности не имею дела с волшебницами, а ты очень эффектная женщина, с тобой приятно поговорить. Если бы ты не была такой самонадеянной, то цены бы тебе не было. Но я...» «Не перебивай, пожалуйста. Скажешь, не самонадеянная?» «Еще как. Вот и сейчас, подозревая меня, Мерлин знает в чем, ты пришла ко мне навстречу одна. И я больше чем уверен, что ты никого из близких в свои планы не посвятила». Марк был прав. Я удрала из дома, ничего никому не сказав. Ну, не привыкла принимать решения, советуясь с кем-либо, и это очень большое упущение с моей стороны. Женщины этого времени так себя не ведут. Ладно, пока ты себя совсем не съела, я продолжу. «А как ты догадался, что я ведьма, Мирпа?» «Ну я же просил, Рики». Он прищелкнул пальцами, и перед ним тут же появился крупный и весьма жилистый домовик. «Принеси нам с госпожой чаю. Надеюсь, успокоительное ты прихватила свое. Я подобных зелий в доме не держу». Рики шустро и бесшумно сервировал столик и испарился. Мужчина сам разлил чай по изящным фарфоровым чашечкам и протянул мне лепешку для традиционного преломления. Быстро проговорив слова ритуала и выслушав их же в ответ, я капнула себе в чай умиротворяющего бальзама. «Так вот», — продолжил он свой рассказ, — «при первом нашем поцелуе я запутался пальцами в твоих волосах, которые так и фанили магией. Я ужасно разозлился и на тебя, и на себя. Я как последний болван попался в сладкую ловушку, кинул в тебя следящие чары. Ты тогда ушла, и след быстро оборвался, но координаты того места у меня остались. Аппарировав туда на следующий день, я очутился в Магдловской деревеньке и, с удивлением выслушав тамошние сплетни, узнал, что ты из гонтов. Потом я отправился к вашему дому и застал там очень странную картину. Множество детей, ползающих по одеялу и перемазанных вареньем, мирно сопящих младенцев и хохочущих дам в компании оборотня. Кстати, а почему она не в клане? Или это твой телохранитель? Весьма странный выбор. Сесси, моя подруга, она обращена совсем недавно, и ни одна стая не согласилась ее принять. Она слишком взрослая, чтобы учиться в клане оборотней, а они не хотят нести ответственность, если она вдруг одичает. Сесси тогда очень плакала и отказывалась признавать себя им подобным. И чтобы она не мучилась при обращениях еще больше и не стала отторгать своего внутреннего зверя, я рассказала ей о супергероях. Так что она теперь считает себя просто человеком со сверхспособностью, и все довольны. Это печально, мы помолчали. А потом ты отошла вглубь сада и принялась кормить ребенка. Мне вдруг сильно захотелось стать частью вашей идиллии. Странное желание, я ведь и детей не очень люблю, но тогда я и стал планировать этот разговор. Потому что не думаю, что гонтам вдруг так захотелось завладеть бузинной палочкой, и они подослали ко мне мать-наследника. Это ведь она? Я кивнула на все еще лежащую на столе палочку. Нет, мужчина проследил за моим взглядом и усмехнулся. Я никогда ей не пользовался. Даже в ранней юности я отличался умом и сообразительностью. А зачем же ты ее тогда украл? Удивилась я. Историю обретения Гриндевальдом бузинной палочки в волшебной Британии не слышал, наверное, только ленивый. Украл? Поразился он, тараща на меня синие глаза и нервно откидывая с лба русые пряди. Да я ее у пьяного сына Григоровича в карты выиграл. Об этом весь Дурмстранг знает. А за отказ возвращать обратно артефакт меня из школы и выперли. Глава 16. Глава маленькая и проходная. Молодой я был упрямый. Даже гордился этим случаем. Никакие убеждения в обратном на меня не действовали. Марк широко улыбнулся и покачал головой, с явным удовольствием припоминая прошлое. Бабушка, конечно, ругалась на меня за исключение, но поделать со мной ничего не смогла, и отправила меня в ссылку, на острова. А, я слышала, знаю я то, что ты слышала, и даже лично знаю того, кто распространяет эти слухи. Мужчина махнул рукой. Альбус Дамблдор, мой бывший приятель. Бывший приятель, удивилась я, подливая себе еще чая. А когда же вы перестали общаться? Очень и очень давно. Это была странная дружба. Знаешь, такое вынужденное общение. Он со своей семьей жил неподалеку от дома моей родственницы, в Годриковой впадине. Мне было скучно, да и у него там не было друзей, они совсем недавно переехали. Вот мы и начали проводить вместе время. Болтались по деревеньке от нечего делать и однажды заглянули на кладбище. Да, он замолчал, катая длинными пальцами по столу свою палочку, и нашли там место упокоения одного из певереллов. Ну я и похвастался новому приятелю о том, какое сокровище мне по чужой глупости досталось. Альбус тогда сильно возбудился, начал хватать меня за руки и просил показать диковинку. Говорил, мол, это мечта всей его жизни бузинную палочку увидеть. Всей жизни, представляешь, ему тогда было 18, а мне на пару лет меньше. Рики, принеси нам вина. Какой ты предпочитаешь, Мирпа? Я кормящая мать, если ты помнишь. Прости. Тогда, Рики, Кьянти. На столике тут же возникла пузатая бутылка, бокал и блюдо с фруктами. Мак наполнил бокал и откинулся на спинку стула, продолжая рассказывать. И вообще, Альбус был повернут на этой сказочке. Они со своим родственником все какими-то старыми бумагами трясли и чьи-то родословные перебирали. С родственником, я общипнула виноградинку. А, наверное, с братом, нет. Аберфорд был на удивление разумным парнем и ни в какие авантюры не лез. Геллерт разрезал сочный персик и протянул мне половинку. У Дамблдоров был старший родственник со стороны отца, что ли, но я никогда его не видел. Знаю, со слов Альбуса, разумеется, что дядя этот вроде тоже как потомок Певереллов. Я от удивления открыла рот, а Марк быстро сунул мне туда еще дольку персика. А потом, через месяц примерно, Альбусу пришло толстенное письмо, и он начал соблазнять меня кругосветным путешествием, но я отказался. В мои планы не входило таскаться по миру с этим рыженьким лицемером и спускать свое наследное состояние на его сомнительные прожекты. Мы очень сильно поругались тогда, и Альбус, взбешенный моим несогласием с его мнением, начал магическую дуэль и попытался разоружить меня. В этот момент в комнату вошла его сестра Ариана, она попыталась нас остановить, но отлетела от какого-то заклинания и упала. Она умерла, и я до сих пор виню себя в ее смерти. Ну что мне стоило поддаться этому обалдую и отдать ему свою палочку? Он бы успокоился, да и девчонка бы осталась жива. После похорон Рианы я уехал из Англии и очень долго сюда не возвращался. Не было желания. Он сделал глоток вина и прикрыл глаза, наслаждаясь напитком. И вдруг, после стольких лет, я получаю весточку от Дамблдора. Альбус как ни в чем не бывало просит меня одолжить ему на время для каких-то экспериментов бузинную палочку. Меня разобрало любопытство, и я приехал. Ах, для экспериментов. От возмущения я подавилась очередным фруктом, и колдун похлопал меня по спине. Да его эксперименты, и я, захлебываясь словами и эмоциями, вывалила все неприятности, случившиеся с нами за последнее время. Мой собеседник, не ожидавший от меня подобных откровений, потряс головой. И где тут вина Альбуса? Поинтересовался он у меня, разводя руками. Меня его равнодушный жест просто вывел из себя, и я начал орать. Да ты такой же, как и твой дружок. Я затопала ногами, сильно сжимая кулаки. Это ты виноват. Я уже не задумывалась о том, что говорю, кому и как при этом выгляжу. Убийца. Нервное напряжение, переживания за родных и близких, постоянное ожидание удара из-за угла, все выходило в моих криках, выплескиваясь из меня вместе с магией. Не могу так больше. Я устала. Крепкие руки обхватили меня и прижали к себе. Я уткнулась щекой мужчине в рубашку и продолжила рыдать. Тыкаюсь, как слепой котенок, и вечно что-нибудь упускаю. На отца нет никакой надежды. Он хороший, ты не думай, но ведет себя, как ребенок. Ну, хорошая моя, поплачь. Ладони ласково скользили по моей спине, мягко разминая усталые мышцы. Участливый голос шептал на ушко слова успокоения, и чужая приятная магия закутывала меня, словно в кокон. Ты больше не будешь одна, я разделю с тобой твою ношу. Поплачь, девочка, а потом улыбнись мне, и все будет хорошо. Он нежно поцеловал меня в губы и погладил по волосам. Все, прошло, ага. Я шмыгнула носом и, оглядевшись, нашла свою сумочку. Мне нужно привести себя в порядок. Где здесь можно умыться? Внизу. Только, пожалуйста, ничему там не удивляйся, предупредил меня мужчина, подавая мне руку и помогая перебраться через вещевые завалы. Так ты думаешь, что Дамблдор тут ни при чем? Вернулась я к нашему разговору. Я уверен, что всем этим дирижирует совсем другой человек, ответил Геллерт, открывая дверь. Альбус у него всего лишь на подпевках, хотя и воображает себя первой скрипкой. По узенькой и ужасно скрипучей лестнице мы спустились в ремонтную мастерскую. Ты говорил правду о том, что всем этим владеешь. Я кивнула на несколько разобранных автомобилей, стоящих в помещении. Мне нравятся машины. Мужчина провел рукой вдоль светлого капота. Так почему же мое увлечение не может приносить мне деньги? Но ты же потомственный волшебник. И что из этого? Геллерт пожал плечами. В своей жизни я больше общаюсь с маглами, чем с магами. Знаешь, с ними проблем меньше. Не нужно каждую минуту ожидать, что улыбающийся приятель накинется на тебя, а любовница приготовила яд или амортенцию. Так вот почему ты встречаешься с маглинками, догадалась я. Это все из-за палочки? Да, Альбус преподал мне хороший урок, и я его усвоил. А маглы по-своему забавны и придумывают невероятнейшие штуки. Я говорю не только о механизмах, но и о более тонких материях. Они то поголовно увлекаются спиритизмом, то создают свои магические обряды, то организуют тайные общества и всей толпой ищут прародину мифических народов. На паре подобных собраний я даже как-то побывал. Очень познавательно, он заразительно рассмеялся. Я аппарирую тебя к твоему дому, а завтра мне хотелось бы встретиться с твоим батюшкой и побеседовать с ним. О чем? О твоем воспитании. Гриндевальд легонько щелкнул меня по носу и обнял. Я хочу попросить у него разрешения ухаживать за тобой. Ты не против, Мирпа? Я сделала вид, что задумалась. Но если ты не хочешь, то я... Да согласна, глупый. Я чмокнула его в щеку. Мы рассмеялись и трансгрессировали, взявшись за руки. Прожекты, неосуществимые проекты или замыслы, не имеющие под собой реальной основы. Имеются в виду несколько подобных оккультных сообществ в Германии того времени, практикующих подобное. Общество Туле, Врил и т.п. Глава 17. Проводив таким образом меня до калитки и пообещав прибыть завтра к 12, Гриндевальд удалился. Я вошла в дом и обессиленно привалилась к стене. «Ягодка, принеси мне блокатор зелий». Шустрая домовушка тут же принесла требуемое. Я выпила двойную дозу и сразу же стало легче. Ну и жук этот Геллерт. Одна сторона ножа, которой он резал персики, была смазана зельем от мигрени, а оно вкупе с уже принятым мной умиротворяющим бальзамом дает весьма занятный эффект, усиливает доверие к собеседнику и нагнетает нервное напряжение в организме. И формально законы гостеприимства не нарушены, ведь зелье-то лечебное. «Мирпа, с тобой все в порядке?» – встревожилась Сесси, войдя в комнату. «Тебе нехорошо?» «Нет, Сес, со мной уже все в полном порядке». Я оперлась на ее протянутую руку, поднимаясь с пола. «Завтра к нам придет гость. Этому магу я не доверяю. Постарайся сразу после приветствия унести ребенка, но сделай это очень естественно. Я чуть-чуть ущипну Масика, он накуксится и заплачет. Что еще может быть натуральнее?» Я одобрила ее план, и мы, посидев еще немного, разошлись по своим комнатам. Полюбовавшись на сладко спящего сына и поцеловав его осторожно в округлую нежную щечку, вызвала по камину хагвардские покои отца. Договорившись с Марвелой о завтрашней встрече, я спустилась в зельеварню. Спать сегодня все равно не придется, а думается хорошо мне от чего-то именно в этой комнате. С самого утра в нашем доме поднялась кутерьма. Я перемерила кучу нарядов, переделала много различных вариантов причесок и наконец-то достигла нужного эффекта. Масика тоже принарядили в красивый костюмчик, и он теперь довольно гулил на руках у Сесси. Геллерт появился у наших ворот ровно в назначенный час с большим букетом нежных, розоватого оттенка розочек. Я, слегка покраснев от долгого поцелуя ладони, велела ягодке поставить цветы в вазу в гостиной и пригласила мужчину в дом. Он прохладно кивнул стоящий позади меня Сесси и пощекотал щеку Масика. Тот насупился и приготовился зареветь. «Очень милый малыш, Мирпа, похож на тебя», — сделал мне комплимент Гриндевальд, целуя подставленную ручку. «Спасибо», — я улыбнулась. Слышать похвалу своему сыну любой матери приятно, даже если она и не совсем правдива. «Масик, вылитый паразит Риддл, Сесси, унеси ребенка и успокой его», — домашние покинули гостиную. «Мар, ох, прости, Геллерт, никак не отвыкну так тебя называть. Мой отец прибудет только к 4 часам, занятия», — я с сожалением развела руками. «Если ты не слишком занят, конечно, предлагаю свое гостеприимство. Оцени, какая я хозяйка и по нашему обычаю прими бокал из моих рук». Я, улыбнувшись, наполнила старинный серебряный кубок вином из только что откупоренной бутылки и с поклоном преподнесла его гостю. «Напиток чист, как и мои помыслы». Гриндевальд, удобно устроившись в кресле с высокой спинкой, с удовольствием принял подношение и сделал большой глоток. «Посмотри, дорогой, какая я завидная невеста, и миленькая, и хозяйственная, и зельевар неплохой», — сообщила я откинувшемуся на спинку кресла гостю, деловито ощупывая мужчину. «Родовыми рецептами пользоваться умею», — я руками в перчатках вытащила у него палочку, прочие мелкие предметы из карманов и сняла часы. «Так, теперь, кажется, все. Назови свое полное имя».